Крещение не отъемлет самовластия и самопроизволения нашего, но дарует нам свободу от тиранства дьявола, который не может уже более против воли нашей властвовать над нами. По крещении в нашей же состоит воля, или пребывать самоохотно в заповедях того, в кого крестились, Христа, Владыки и Бога, и ходить путем повелений Его, или, уклоняясь с правого пути сего, опять возвратиться к дьяволу, противоборцу и врагу нашему. Те, которые по святом крещении повинуются хотениям лукавого и угодные ему творят, отчуждают себя от святых ложесн святого крещения, по сказанному Давидом, «отчуждившийся грешницы от ложесн». Ибо каждый из нас не изменяется или не прилагается из естества, как создан в другое. Но быв создан от Бога благим, ибо Бог ничего злого не сотворил, и пребывая непреложным по естеству и существу, как создан, что свободной своей волей произволяет и желает, то и делает, доброе ли то или злое. Ибо как нож, на зло ли кто его употребляет или на добро, не прилагается из своего естества в другое, но остается железом по естеству, так и человек действует и содевает, как сказано, что хочет, но из естества своего не выступает. Не то спасает, если кто однажды и одному, кому окажет милость. Хотя то, если кто и одного презрит, повинным делает огню вечному. Ибо в залкахся и в ожидахся сказано не про один случай и не про один день, но указывает на всю жизнь. Равным образом напитасте, напоисте, одеясте и прочее, что следует, не на однократное дело указывает, но на всегдашнее и в отношении ко всем. Христос Господь и Бог наш исповедал, что Он такую милость Сам приемлет от рабов Своих в лице нуждающихся. Кто подал милостыню сотни нуждающихся, но могши дать и другим, накормить, напоить многих, отказал умолявшим Его и вопиющим к Нему, тот будет судим от Христа, как не напитавший Его. Потому что и в этих всех Он есть тот же Самый, Которого питаем мы в каждом из бедных. Кто ныне всем нуждающимся все потребное для тела доставил, тот, если завтра, имея возможность тоже сделать, вознеродит о некоторых братьях и оставит их умирать с голода, жажды и холода, того самого оставил умирать, того самого презрел, кто сказал, «Понеже сотвористи единому сих меньших, мне сотвористи». Того ради Господь благоволил восприять лице каждого бедного и каждому бедному себя уподобил, чтобы никто из верующих в Него не возносился над братом своим, но чтобы каждый, видя в брате своем Бога своего, почитал себя меньшим и худшим брата своего, как есть меньше сотворшего его, и как сего принимал его и чтил, и в помощь ему готов был истощить все имение свое, как Христос и Бог наш истощил кровь свою для спасения нашего. Кому повелено иметь ближнего своего, как самого себя, тот, конечно, не один день, но всю жизнь свою должен иметь его таковым. Так же и тот, кому заповедано давать всякому просящему, заповедь имеет всю жизнь свою поступать так. Равно как и от желающего, чтобы другие делали ему добро, всегда, разумеется, требуется, чтобы и он сам тоже делал для других. Так как имеющий ближнего своего, как самого себя, не может дозволить себе иметь что больше ближнего, то если кто, имея, не раздает независимо, пока и сам не сделается бедным и не уподобится ближним своим, тот не оказывается точным исполнителем заповеди владычней. Равным образом не оказывается хотящим давать всякому просящему тот, кто, имея хоть грош или кусок хлеба, отошлет ни с чем просящего у него, или, не делая сам для ближнего, чего тот желает, отошлет, чтобы сделал для него это другой кто. Таким образом, и тот, кто всякого бедного и нищего кормил, поил, одевал и все другое для него делал, а презрел только одного и об одном понерадел, и этот сочтен будет презревшим Христа Бога, алчущего и жаждущего. Как иные заключают Христа Господа в одном бедном, тогда как Он нераздельно разделяется и есть весь во всяком бедном? Предположим теперь в уме своем, что 100 бедных суть, как один Христос, ибо Христос совершенно нераздельно пребывает. Кто потому дал по монете 99 бедным, одного разбронил, прибил и выгнал ни с чем, кому тут, думаешь, сделал это? Конечно, самому Христу, который сказал, говорит и всегда будет говорить: «Понеже сотвористи единому сих меньших, мне сотвористи». Из сказанного видно, что Господь себе усвояет и принимает за сделанное собственно для Него самого, что сделано для бедных братьев наших. И слово Господа «не мне сотвористи» не ограничивается только теми, к которым мы немилостивы были, не теми, которых они оправдывали или которых собственностью покорыствовались, или которым наделали всякого рода других зол, но заключает и тех, которых мы презрели. И этого одного достаточно к нашему осуждению, потому что, презирая их, мы презираем самого Иисуса Христа. Может быть, это всем покажется тяжелым, и они потому сочтут благословным говорить в себе, кто может до точности все это исполнить, чтобы всех удовольствовать и напитать, и отнюдь никого из них не оставить неудовлетворенным. Но да послушают они Павла, который ясными взывает словами: «Любы Христова обдержит нас сущих сия». Как главные заповеди объемлют все заключающиеся в них частные заповеди, так и главные добродетели заключают в себе все частные, объемлемые ими добродетели. Продавши, например, все свое и раздавши то бедным, и сделавшийся сам бедным, за раз исполнил все частные, относящиеся сюда заповеди. Почему не имеет уже нужды просящему давать и от хотящего занять у него не отвращается? Таким же образом и непрестанную стяжавши молитву, всем единым исполненными имеет все заповеди о молитве и не состоит уже под необходимостью седмирицию в день хвалить Господа или в вечер, за утро и полудня, как исполненными уже имеющие в себе все молитвы, какими молимся мы и какие поем по уставу в определенные времена и часы. Равно сознательно имеющий в себе дающего ведение человеком Бога, все прошел Святое Писание. И как плод собрал всю могущую от чтения его произойти пользу и не имеет уже нужды в чтении книг. Ибо какую будет иметь всем нужду тот, кто, стяжав собеседником себе того, кто вдохновлял писавших Божественное Писание, имеет запечатленными в себе от него неизреченности сокровенных тайн. Напротив, он сам будет для других вдохновенной книгой, носящей новые и древние тайны, написанные перстом Божиим в нем, как совершившим все и почившим в Боге от всех дел своих, что есть верх совершенства. Бывающее во время сна истечение от многих обычно происходит причин. От чревонеистовства, от тщеславия и от зависти бесов. Но бывает и от долгого бдения, вследствие которого тело разнеживается во сне. И от страха, когда страшится кто, как бы не пострадать сего, или ради божественной литургии, какую имеет совершать, будучи иереем, или ради святого причастия, к коему готовится, будучи простым братом. С занятым такими помыслами на одре своем, с боязнью, как бы сего не пострадать, бывает, что он лишь только заснет, как страждет то, что самое также происходит по зависти демонов. И вот еще что бывает. Иной увидит днем красивое лицо и нарисует его в мысли, потом отходит ко сну с блудными помыслами, по расслаблению не отогнав их, и подпадает истечению во сне, а иногда и не заснувший еще, лежа на одре. Бывает и так, Сидят иные нерадивые, подобно мне, и разговаривают о страстных движениях, страстно или бесстрастно. Потом, и отходя ко сну, вращают такие образы в уме своем и засыпают в сочетании с ними. Во сне и подвергаются сказанной неприятности. Может же быть, что еще во время беседы один из них приял вред от другого. Почему внимать должно самим себе всегда и поучаться в слове пророка: «Предзрех Господа предо мною выну, яко десную мне есть, да не подвижуся», и слух заграждать от таковых словес. Иные нередко подвергались плотским движениям, когда упразднялись от молитвы, оставляли молитву.